Содержание. Партизанская семья. Вместо предисловия. Детство. Перед войной. Война. Пленные. Ангел-хранитель. Партизанская семья. Возвращение. После войны. Огненные деревни. Предисловие. Немецкие отчеты. Акции. В огне. В лесу. В партизанах. Конец содержания.